Если бы я видел, где рана на трупе, то пришел бы к таким же выводам. Буркнул я и демонстративно перестал помогать следствию. Но дальше они чудесно справились и без меня. Уже через минуту в дом, сопровождаемый детским щебетом, доносящимся с улицы, вбежал еще один мастер-убийца, который был сведущ в зельях. Он подтвердил, что сапожник спит. Потом прибыл и местный доктор, засвидетельствовавший смерть нападавшего и возможное сотрясение мозга у жертвы. Со всеми малолетними помощниками Флина расплатился Стун. Здоровяка, кстати, опознали. Он был охранником у одного из мелких местных торговцев. В городе запахло большим кипишем. Глава 18. Лук и стрелы против сырой магии. Оказалось, что Стун отлучался от нас тоже по вполне уважительной причине. Дело в том, что в этом мире, как когда-то и в моем, торговцы выполняли роль разведчиков или шпионов. И от шпионов нашего города стала поступать противоречивая информация. По письмам одних все было как обычно, другие выражали сдержанные опасения, что вокруг них происходит что-то непонятное, третьи вообще перестали выходить на связь. Я тут же уточнил, существуют ли здесь при переписке тайные кодовые слова, чтобы разведчик мог дать понять домой, что его послание написано под диктовку. В ответ Стун медленно моргнул два раза, потом достал из кармана небольшую записную книжку в потертом кожаном переплете и крошечным, особенно в его пальцах, карандашом сделал в ней пометку крупными буквами. «Спасибо», — однословно ответил он на мой вопрос, «а какие еще будут мысли на этот счет?» «Можно также, в виде вопросов, что конкретно пишут те, что выражают опасения, если не секрет, им, то и дело, мешают свободно перемещаться, искусственно задерживают в одном месте на длительное время, словно бы не давая оказаться на трактах в определенное время. Донесения передаются людьми или по голубиной почте», уточнил я, «в зависимости от важности. Быстрее птицы никто послание не доставит, а еще ее можно подстрелить или перехватить хищной птицей, что, наверное, и происходит с теми, от кого нет вестей. И что думаете делать? Ничего нового. Просто раньше времени активировали давно уже прописанные механизмы. За стены города беспрепятственно выпускать только горожан или жителей ближайших деревень. Гости, которые не успели уехать, останутся внутри городских стен, пока мы не выясним, что происходит с нашими торговцами. Не исключено, что великие игры уже начались, и мы это начало прозевали. Я так понимаю, что теперь всем будет не до убийства, если подтвердится, что та сторона начала игры. Скажем так, как только об этом точно станет известно, тебя временно примут в гильдию, и вы с хромым Флином станете приносить пользу обществу, официально продолжив расследование. Если, конечно, мы не завершим его раньше, тогда придется придумывать вам роли в играх. Ты-то здоровый и сильный, на стенах таким всегда рады, а вот Флин. Я взглянул на мальчишку, тот все равно сиял, как новенький медный грош. Его не терзали сомнения по поводу того, как нам двоим тягаться с, возможно, целой шпионской сетью противника, если игры уже начались. А ведь если наши торговцы грешат шпионажем, то и чужие, уверен, не белые овечки, убьют и не почешутся. И с этими старинными бумагами про порталы не все так гладко. Что там была за ошибка, для чего были нужны порталы, точно ли только для торговли? Сплошные вопросы. Тем временем врач смог привести сапожника в чувство, и тот подтвердил догадку, высказанную Флином за минуту до этого. Хозяин мертвого охранника и владелец побывавших в ремонте сапог, один и тот же человек. Подтверждения начала игр еще не было, поэтому и мы с Флином пока что особых полномочий не имели. На задержание основного подозреваемого были направлены профессионалы. Ну, а мы, отобедав вместе со Стуном в ближайшем местном заведении общепита, направились по своим делам. Пользуясь тем, что меня в очередной раз кормит на халяву, да, к тому же и еда была простая, но вкусная и достаточно разнообразная, я просто бессовестно обожрался. С трудом поднявшись со скамьи, я потом, пыхтя и потея, едва поспевал за своим хромоногим товарищем. Больше всего мне хотелось лечь где-нибудь и уснуть. Зато этому молодому и энергичному юноше нужно было, во что бы то ни стало, прославиться участием в раскрытии дела. В то, что подозреваемый торговец будет сидеть дома, Флин не верил. Я, впрочем, тоже. Опыт просмотра детективных фильмов подсказывал мне, что мужика и вовсе может уже не быть в живых. Но у мальчишки таких знаний нет, зато он догадывается, где может прятаться от большого мира наш любитель задирать нос, Хрюн. Как-то ночью его искала целая улица, рассказывал он мне по пути, и тогда мы его не нашли. А если бы нашли, то, наверное, переломали бы руки, чтобы больше он ничего не конструировал. И вот я, уже идя домой, увидел, что дверь одной голубятни не закрыта на щеколду. Взобраться туда у меня бы не вышло из-за ноги, а отдавать другим такой ценный приз я тогда не захотел. Просто решил, что в следующий раз прибегу на это место с лестницей. Так мы сейчас идем туда, или сначала за лестницей, уточнил я, отдуваясь. А ты мне на что? Изумился мальчишка. У тебя это все в порядке с ногами, допрыгнешь, а дальше на руках немного подтянуться и всего делов. А еще я могу тебя прямо туда забросить, предложил я почти серьезно. Флинн уже собирался ответить мне какой-то очередной колкостью, но вместо этого встал, как вкопанный, прямо посреди улицы и уставился на меня большими круглыми глазами. А ведь они бы не справились без мага, прошептал мальчишка, когда я с ним поравнялся. Чужих магов в городе нет, значит, это кто-то из своих. Тогда мы сейчас пойдем к Гарру, уточнил я. Зачем? Не понял Флинн хода мысли, и мне пришлось пояснять. Он тоже маг. Наверняка он сразу же пришел к этой мысли, но ничего не сказал нам. Как минимум, нужно узнать у него, почему он так поступил. У меня есть, что тебе возразить, кивая то ли мне, то ли каким-то своим неозвученным мыслям, проговорил посыльный, но думаю, что ты прав. Идти к нему нужно. И вновь я запыхтел сзади, кляня свою невоздержанность в еде, пока не вспомнил, как в этом мире можно избавляться от балласта. И вообще, неправильно, что поутру я сделал обычную зарядку, но никак не затронул свои магические способности. Тем более, что они у меня в зачаточном состоянии. Для начала мне нужно вернуть себе легкость передвижения. Как это сделать, не вывернув на тротуар весь обед, я не знаю, но, вдруг, магия мне поможет. Ощутимое волевое напряжение, особенная фокусировка зрения, и я вижу нити, ручейки, а местами даже потоки энергии. Нити, повсюду, ручейки, от случая к случаю, потоки, высоко в небе. При всем желании на постоянной основе пользоваться можно только нитями. Вот только как ими правильно пользоваться, те немногие заклинания, что мне известны по предыдущему магическому миру, здесь воплощаются как бы неохотно, больше за счет моих собственных ресурсов, чем благодаря нитям энергии. Вот я и шел, собирая эти нити, как летающую паутину, и пытался придумать, чтобы с ними эдакое сделать. Какое-то время они охотно лежали у меня на ладонях, но потом постепенно начинали пытаться получить свободу. Желая их приручить, или хотя бы надежно пленить, я начал совсем по-девчоночи заплетать их в косички. Сноровки у меня не было, ниточки были тонкие, получалось плохо, но я не сдавался. Уже были забытый пот и отдышка, весь мир сузился до медленно растущей жиденькой косички из ставших совсем непослушными вертлявых ниточек. Я аккуратно брал несколько штучек, придерживая остальной улов тремя нижними пальцами правой руки, и скручивал из этого пучка жгутик. Получив три жгутика, связал их в одном конце и начал плести. Поначалу они здорово сопротивлялись, я злился и ругался. Потом либо они устали, либо моя ругань помогла, но дело начало спориться, и я уже гордый обладатель легкомысленного тоненького браслетика из волшебных нитей. И что мне теперь с этим делать? Хотя одна неплохая новость имеется. Еда мне больше не мешает. Мешает жгучий голод. Детская забава с непонятно для чего нужным браслетиком, по законам этого мира вытянула из меня прорву сил. Тем не менее, своего я добился. Тяжести в желудке как не бывало. Даже наоборот, ноги готовы были нести меня куда угодно, лишь бы там была еда. Следовало бы выйти из магического энергозатратного режима, но пара непонятных пустяков почему-то меня очень смущала, заставляя пока не бросать магических изысканий. Один из ближайших ручейков энергии внезапно начал менять свое русло, и потек к одному из домов, стоящих у очередного перекрестка. Причем, не просто потек, а как бы перетекал в дом, словно бы его там выпивал кто-то умирающий от магической жажды. Флинн, негромко позвал я мальчишку, ковыляющего в паре шагов впереди меня, вон в том доме, живет кто-нибудь из местных магов, вон в том, уточнил мальчишка с какой-то необычной интонацией, с синей крышей, да, в нем, там происходит что-то необычное, такое ощущение, что там находится маг или магический артефакт, возможно это Гар, ведь дом, куда ты указываешь, теперь не обитаем, а раньше там жил покойный библиотекарь, нужно аккуратно туда заглянуть, вдруг там вражеский маг, тогда мы будем знать его в лицо. предложил я, довольный своей догадливостью и осторожностью. Среди бела дня, усомнился Флинн, крайне маловероятно, а на второго библиотекаря и на сапожника, значит, темной ночью нападали. Возмутился я странной логике товарища, ты чего разорался, как взад ужаленный. В ответ возмутился посыльный, сам же предлагал по-тихому все разведать. Я бы ему ответил, я всегда знаю, что ответить, но порой сдерживаюсь, а вот тут сдерживаться не собирался. Но, как оказалось, я не вышел из режима магического зрения, а просто как-то умудрился про него забыть. И благодаря этой расточительной забывчивости, мне удалось увидеть, что на нас с Флинном сверху падают сети из отсвечивающих оранжевым цветом энергетических нитей. Я рванулся в сторону, но не успел. Сеть полностью накрыла меня и тут же намертво прилипла. Флинн не обладал магическим зрением, поэтому сильно удивился моим скачкам и попыткам стряхнуть с себя что-то невидимое. И тут мое пророческое мягкое место буквально завопило, что все это шш неспроста, и сейчас случится что-то очень нехорошее. Как это часто со мной бывает в последнее время, в моменты опасности я становлюсь умным, как добрый десяток академиков. Понимая, что сеть никак не сковывает моих движений, сообразил, что она должна мешать магическим проявлениям. А какие тут распространены волшебные фишки у всех местных жителей? Уход с линии стрельбы. Ох, чует моя пятая точка, что по нам сейчас будут палить, как по мишеням в тире парка культуры и отдыха. Что-то подсказало мне, что времени на разговоры уже нет, поэтому я прыгнул к Флинну, валяя его на мостовую и перекатываясь через него, так, чтобы оказаться между ним и нехорошим домом. При этом я вполне ожидаемо и даже резонно от всей души желал, чтобы по нам никто не попал. Тут же в ушах заиграла целая какофония из свиста стрел и звуков их ударов о камни мостовой вокруг нас. Не знаю, как в ситуации за считанные мгновения смог разобраться Флинн, но он разобрался. «Беги за мной», – прошептал он, вскочил и, одновременно резко и плавно петляя, в один миг оказался в мертвой зоне для стрелка, засевшего где-то в районе дома библиотекаря. Там он уже снова умудрился за секунду соорудить из своих шнурков прощу и уже планировал чем-то запустить в стрелка, когда тот сделает по мне очередной косой выстрел. Лично я в тот момент думал, что по нам стреляет если не взвод, то полное отделение, а не один человек, но меня потом переубедили, попутно обсмеяв при этом. Так вот, очередная стрела, обогнув встающего меня, улетела вдоль по улице. И тут же, с другой стороны в ответ ей тоже что-то просвистело. Разбираться было некогда, и я без всяких изысков, прямо и быстро устремился в укрытие к Флинну. Тот, впрочем, уже перестал раскручивать самодельную прощу и смотрел в ту сторону, откуда прилетела последняя стрела. Услышав тихий тонкий свист, мальчишка расслабился. «Все в порядке», — сказал он мне, — «Стун не снял с нас охрану, и занимается ей один из подмастерей их гильдии, Робин. Он совсем молод, но из самострела стреляет так, словно родился с ним в обнимку. Раз он выстрелил, то можно быть уверенным, лучник мертв, а остальные», — уточил я, ни разу не успокоенный его уверенностью в каком-то там Робине. «В смысле, маг?» — уточнил Флинн. «Сомневаюсь, чтобы ему так повезло. Убить одни болтом и лучника, и мага. Волшебник, думаю, уже удирает задними дворами. Маги, знаешь ли, без прикрытия обычно ни производительностью, ни смелостью на поле боя не отличаются, но и преследовать их опасно». Потом был короткий диалог, в ходе которого мне было объяснено, что поливал нас дождем из стрел один хороший опытный лучник. Последним моим язвительным аргументом был вопрос: почему же этот распрекрасный лучник так ни разу ни в кого и не попал? «А это уже ты мне расскажи, если, конечно, не секрет», — ответил Флинн с искорками надежды во взгляде. «Период моей вселенской сообразительности миновал, поэтому я секунды три, а то и четыре приходил к выводу, что, скорее всего, дело в моем браслете. И уже только тут я понял, что все еще нахожусь в режиме оперирования магическими энергиями. Буквально выпрыгивая из него, успел краем глаза взглянуть на самодельный талисман, от него осталась одна ниточка, да и та лопнула в тот момент, когда я уже начал гасить магическое зрение. О каком еще преследовании мага говорил Флинн? Да я даже стоять без посторонней помощи не мог. Видимо, до этого я держался на адреналине и действии таящего браслета. Но теперь, когда опасность миновала, тело просто отказалось меня слушаться. Один Флинн со мной обессиленным справиться не мог. Поэтому пришлось нашему меткому стражу выйти из сумрака и показаться нам на глаза. Первым делом он, Правда, занялся мародерством, но вернулся к нам хмурым, рассказав, что явно хороший лук стрелка исчез, а лицо его обожжено чуть ли не до костей, так что узнать его вряд ли удастся в ближайшее время, да и то, если повезет. Разве что стрелы будут нестандартные, но на первый взгляд, ничего сверхособенного в них нет, просто качественно сделанный безликий продукт. Робин оказался невысоким коренастым пареньком с отчаянно деревенской физиономией, но при этом было в его взгляде что-то такое холодное и колкое, что никак не вязалось с образом простоватого паренька. Флинн оставил его охранять бессильного и безвольного меня, а сам отправился осматривать дом. Вернувшись, посыльный попросил паренька помочь ему собрать все стрелы, а потом перетащить меня в дом и уже там охранять меня, как зеницу ока. Робин начал было спорить, напоминая, что его задача охранять нас обоих. Но Флинн убедил его, что я гораздо более ценный свидетель, а кому-то нужно срочно привести сюда Гора. Это мог бы сделать сам Робин, и так было бы даже быстрее, но тогда он оставит в опасности сразу обоих. В итоге подмастерье согласился, что первый предложенный Флинном вариант – меньшее из зол. Когда меня перенесли в дом и уложили на жесткую кровать, я уже мог относительно внятно разговаривать и попросил воды. Флинн переадресовал пожелание моему личному телохранителю и был таков. Робин кивнул, но не стал спешить с выполнением просьбы, а сначала забаррикадировал двери и оба окна. Потом он быстро по-хозяйски исследовал дом и нашел там половину вяленого окорока и что-то вроде кваса. Сначала жевать не было сил, но потом я как-то приноровился и едва остановил себя от попытки разгрызть кость, чтобы полакомиться костным мозгом. Робин смотрел на меня не без уважения, а я, поняв, что в ближайшее время поживиться будет нечем, стал грустно рассматривать убранство комнаты. И только тогда, взглянув на пол, я понял, что же конкретно мы, олухи, упустили. Ладно, я, все еще частично находящийся в прострации от того, что попал в новый мир, но мальчишка же он ведь смышленый малый, а не смог сложить 2 и 2. Глава 19. Немного об акустике и сложном выборе между детскими мечтами и взрослыми обязательствами. А мне все это время казалось, что я ошибся, перерисовывая по памяти узоры, уже, наверное, в третий раз радостно повторял Гар, рассматривая половые художества. Да, вы все правильно поняли. Маг, что был здесь до нас, снова воспроизвел тот самый рисунок на полу, что мы смогли увидеть тогда в башне Гара. Рисунок с ошибкой, о которой нам мимоходом рассказал библиотекарь Хрюн, и о которой понятия не имел Гар. И что самое интересное, продолжал бормотать наш маг, заново перенося рисунок на лист бумаги, я ведь вижу, чувствую, что здесь что-то не так, а что именно, и как должно быть на самом деле, не понимаю. Есть у нас один человечек, который может внести ясность, успокаиваю я волшебника, только чтобы его достать, нужна лестница, я слишком слаб, чтобы лезть за ним без подручных средств. Ой, прости, что не заметил твоего состояния, смутился Гар, вот, возьми смесь орешков в сахаре, изумительное средство, чтобы быстро прийти в себя. Сладкое угощение помогло мне окончательно подняться с кровати и даже почувствовать себя человеком, а не безвольным кусочком колышущегося пудинга. На секунду, вернув себе магическое зрение, убедился, что уже никаких сеток на нас с Флинном нет, видимо, заклинание было кратковременным, или требовало визуального контроля со стороны мага, его наложившего. В любом случае, больше Флинну ничего не мешало привычно уходить из-под обстрела. Гора мы оставили в доме, а сами с Флинном пошли к убежищу Хрюна. Робин, надо полагать, снова следовал за нами невидимый и смертельный для наших врагов. Идти, кстати, пришлось недалеко, и потенциальное пристанище библиотекаря действительно при желании можно было бы назвать голубятней. Взглянув на дверь, я всерьез задумался, а смогу ли туда протиснуться, чтобы выволочь Хрюна на божий свет, если он откажется выходить оттуда добровольно. Чтобы добраться до голубятни, нужно было дважды пользоваться лестницей. Сначала, чтобы попасть на крышу дома, а потом, чтобы долезть до самой двери в крошечную, но высокую пристройку. Видимо, библиотекарь пользовался одной лестницей, которую забирал с собой. Оказавшись на крыше, я вплотную подошел к пристройке и приступил к переговорам. Уважаемый библиотекарь, рабочий день в самом разгаре, некоторым людям хочется почитать, а выдать книги некому. Меж тем, замок на дверях в библиотеку перестал функционировать под воздействием грубой физической силы, и теперь каждый желающий имеет возможность бесконтрольного доступа к любым хранящимся внутри здания материалам. Кажется, или я слышу внутри пристройки какие-то звуки, надеюсь, что Хрюн вообще там, иначе я сейчас выгляжу полным придурком. Ладно, допустим, что звуки изнутри мне не послышались, и их производил беглый библиотекарь. Также любому любопытному теперь можно будет выбить ту небольшую дверь, где уважаемый библиотекарь проводит первичные испытания своих изобретений, основанных на его научных изысканиях. Продолжил я угрожать всему дорогому, что было у Хрюна по имеющейся у меня информации и моим догадкам. Кто-то дал тебе эту речь, чтобы ты заучил ее наизусть. Очень уж гладко ты говоришь о тех вещах, представления о которых иметь не можешь. Уже маленькая победа. Этот надутый индюк здесь, и я скоро выманю его, чтобы передать для откровенной беседы из рук в руки более компетентным людям. Отнюдь. Продолжаю поражать своего визави малораспространенными в устной речи словечками, за что спасибо умнице Флину. Я могу спорить на что угодно, что обладаю информацией, в обмен на которую вы не просто выйдете к нам, а прямо-таки выпрыгнете. Милейший, с позволения сказать, собеседник, тебя когда-нибудь пытались убить, да к тому же не издалека, а так, глядя в глаза, возможно, даже голыми руками. Кто вообще на подобное может быть способен? Что за дикость? Ох уж мне этот странный мир с его понятиями о правильном убийстве издалека. Ладно, дело я имею с человеком творческим, ранимым, впечатлительным, следовательно, действовать нужно осторожно, потакая его чудачеством. Покушавшийся на вашу жизнь уже убит. Его нанимателя или хозяина уже объявили в розыск. Возможно, он уже даже задержан. Мы здесь для того, чтобы отвести вас к мастеру Гару, который предоставит вам гарантии личной безопасности. А мастер что, не мог прислать более убедительного посланника? Не ты ли не так давно сам угрожал мне физической расправой, или думал, что я забыл, и кем же я буду, если поверю тебе или твоему некондиционному брату? Спокойно, Женя, спокойно. Это он не со зла, он просто не от мира сего, не получил должного воспитания или не пороли его в детстве. Так стоп, уходим от ветви насилия и начинаем хитрить. Дык, уважаемый, я же тогда не знал, какому важному делу вы решили посвятить свою жизнь. Если бы знал, или хотя бы догадывался, то никогда бы себе не позволил подобного поведения. Да как тебе, убогому, догадаться до сути моей идеи, ворчит из своего убежища Хрюн, но я уже чувствую, что нащупал тропинку к его одинокой ученой душе. Само собой, куда мне? Но я много путешествовал и везде любил послушать умных людей. Как вы уже могли заметить, у меня хорошая память, раз с ваших слов я заучил те фразы, с которых начал этот наш разговор. Ну, и что ты мог услышать такого, что может быть мне хоть немного интересно? Я встречал людей, которые рассказывали, будто звук по воде расходится дальше, чем по воздуху. Так же происходит и в густом тумане. А еще я из беседы умных людей узнал, как можно без магии довольно далеко передавать гулкие звуки на большое расстояние даже в солнечную погоду. Тут пришлось сделать паузу, чтобы дать новатору переварить полученную информацию. «Гулкие, говоришь?» – задумчиво переспросил он. «Это какие?» «Например, как грубый мужской голос. Я делал такую трубу, толку было немного. Тут важна длина трубы и материал, из которого она сделана. К тому же, правильно сделанную трубу нужно направлять именно в ту сторону. А если сделать самую длинную в мире трубу?» Раздался голос библиотекаря прямо из-за двери его убежища. «Нет, так, к сожалению, не работает. Дальше определенной длины смысла тратить материал практически нет. Но зато разные звуки можно будет усилить с помощью магии». Флинн подтвердит, что мастер Гар уже тоже работает со звуками в своих неповторимых иллюзиях, так что он тоже погружен в эту тему. Дверь приотворилась, в щели показался узкий глаз. Какое-то время он привыкал к мягкому дневному свету, потом оглядел все вокруг, что только было ему доступно, и остановился на мне. «А как быть со звонкими звуками?» «Наконец», — проговорил Хрюн. «Тут проще всего сразу прибегнуть к магии», — признался я, «а еще есть звуки, которые вообще человеческое ухо не различает, зато их слышат некоторые животные. Про них я уже знаю. Я еще лет 5 назад изобрел свисток, на неслышный звук которого волки сбегаются со всей округи. С тех пор я все испытываю в городе. Здесь хотя бы есть вероятность, что не съедят. Ну, так что, пойдем к мастеру Гару. «А кто гарантирует, что он займется моей проблемой?» Не без подозрения в голосе спросил ушлый библиотекарь. «А вы умеете хранить тайны?» Заговорщически подмигнул я. «Вот только от своих тайн меня, пожалуйста, избавь!» Ожег он взглядом мою скромную персону. «Какие у тебя могут быть тайны, чтобы я захотел их слушать и, тем более, делиться?» Вздохнув, чтобы не дать воли давно и упорно чешущимся рукам, я быстренько скользнул в изнурительный магический режим, одним широким движением захватил несколько нитей. «Дайте мне любое из ваших изобретений, из тех, что таскаете в карманах», потребовал я таким тоном, что, если бы до этого уже не оттеснил его от входа в убежище, юноша уже давно бы в нем скрылся. В требовательно протянутую ладонь легла какая-то замысловатая свистулька. «Я сейчас усилю ее действие сразу в несколько раз», очень тихо и доверительно сказал я библиотекарю. «Вы действительно хотите, чтобы это случилось конкретно с данным предметом?» «Нет», практически закричал Хрюн и тут же выудил из-за пазухи что-то напоминающее дудочку или флейту. «Я принципиально не разбираюсь в музыкальных инструментах. Мне все равно, что обещать. Забрав дудку, как умею, навязываю на нее нити, думая только о том, как они должны усиливать исходящий из инструмента звук, путем его размножения и наложения и вообще. Как только был завязан последний узелок, я с радостью вернулся в обычный режим, ловя ртом воздух, а глазами хоть какой-нибудь отблеск света. С воздухом дела обстояли получше, а вот темнота перед глазами рассеивалась довольно неохотно. «Вот», — просипел я, протягивая назад дудку, «пробуй, только для начала очень осторожно, и помни, что магия рано или поздно закончится, поэтому зря не расходуй». Раньше, когда я дул изо всех сил, от ее звука трескались стекла, а из ушей шла кровь, доверительно сказал библиотекарь, «а что она сможет теперь?» Я задумался. «Возможно, получится разогнать толпу агрессивно настроенных людей», предположил я, «мне кажется, что подобное ее свойство может тебе пригодиться по жизни». «Не исключено», на полном серьезе согласился со мной библиотекарь, «а ты знаешь, я тебе верю. Я вообще сторонник того, что если человек очень сильно в чем-то обделен, то как-то это должно компенсироваться. И я чувствую, что мое изобретение стало сильнее. Рад, что в этот раз умудрился вас не разочаровать», улыбнулся я, «будем спускаться». «Да, только нужно забрать и вернуть на место лестницу». Пока мы шли обратно к дому покойного библиотекаря, местный кулибин на такустике хранил торжественное молчание, но как только он понял, куда конкретно лежит наш путь, то заговорил. «Меня терзают смутные сомнения, а точно ли я понадобился, чтобы мастер-маг предоставил мне гарантии и помог с моими изысканиями? Нет ли здесь подвоха? Ни в коем случае. Вам просто нужно будет повторить мастеру то, что раньше говорили нам, возможно, ответить на его вопросы». Оказавшись в доме, я успел шепнуть Гарру, что конкретно наобещал библиотекарю, и что все вопросы по звукам, в конечном счете, возьму на себя. После этого, наплевав на все тайны, преступления и игры этого мира, завалился спать на ту же кровать, где уже так же до этого лежал без сил. И вот снова он, мой навязчивый кошмар. Хорошо, хоть не наяву. Весь мир все так же состоит из сплошной стеной льющейся с неба воды. Ее уже по колено. Еще чуть-чуть и я просто не смогу идти. Что-то большое касается ноги. Вскрикиваю, но на этот раз не просыпаюсь. Ставший внезапно косым дождь тут же заполняет мне рот. Становится трудно дышать, а вода все прибывает. Ее уже почти по пояс и приходится плыть. Теперь меня кто-то касается на постоянной основе, но прежнего испуга это уже не вызывает. В голове только одна мысль. Что будет, когда я перестану доставать ногами до дна? Честно скажу, как пловец я не впечатляю даже себя самого. Все ноги до земли не достают. Теперь прибывает не только вода, но и пока еще тихая паника. А что, если сейчас пойдут волны? Если я наглотаюсь воды и не смогу отдышаться? А куда вообще плыть? Дышать глубоко и размеренно дышать. И плыть. Все же помнят притчу о двух мышах, упавших в кувшины с молоком. И я до последнего буду плыть. Лучше умереть от усталости, чем с наполненными водой легкими. А еще этот бесконечный настырный дождь. Он даже не дает перевернуться на спину, чтобы дать хоть немного отдохнуть окаменевшим от усталости рукам и плечам, мгновенно заливая лицо. Затылку, впрочем, тоже не позавидовать. Не удивлюсь, если с него смыло уже все волосы, и скоро бездушные брандспойты будут бить в голую белую кость. Боже, как же хорошо было в той жаровне. Недаром же, в народе говорят, что пар костей не ломит. Ломит. Как же ломит плечи. Кажется, это конец. Все, плевать на стену воды, переворачиваюсь на спину, прикрываю лицо то одной, то другой ладонью, чтобы хоть как-то оградить его от воды на вдохе. Плыть я уже не могу, только держаться на воде. Что я недавно говорил заносчивому юнцу. По воде звуки разносятся дальше. Кажется, что за опостылевшим шумом дождя я начинаю различать чьи-то голоса. Бред, очень даже может быть. Однако лучик надежды, пробившись сквозь непроглядную толщу воды, придал мне немного сил. К тому же, показалось, что теперь есть хотя бы направление, куда плыть. Хотя, я бы скорее назвал это дрейфом в нужную сторону. Я не сдался окончательно, и это было главным. Постепенно голоса стали все явственнее и, перестав экономить дыхание, я тоже закричал, и мне ответили. И тогда, как по волшебству, силы вернулись в сводимые судорогами мышцы, и тело уже само без моего постоянного монотонного приказа рвануло в сторону спасительных звуков. Миг, и по глазам неистово бьют отраженные водой лучи полуденного солнца. И тут же рядом оказывается какая-то большая несуразная лодка, откуда ко мне навстречу тянутся сразу несколько пар рук. А еще я вижу лица, улыбающиеся, радостные, с раскрытыми в восторженных криках ртами. Здесь ждали, надеялись и верили. Верили в меня, и я смог. Я добрался до них. Здесь Флинн, во сне он, почему-то не хромает, Гарр, а вот он по-прежнему хром, Стун тоже здесь. А кто же еще смог бы так быстро и ловко достать меня из воды, одной рукой? И как он такой полукаменный не побоялся плыть неизвестно куда? Рина, она тоже здесь. Во сне она прямо красивая. И тут я ей, определенно, не безразличен. И для меня это очень важно. Все поздравляют, обнимают. Теперь, после объятий все мы мокрые, но это даже усиливает общую радость. Забыты страх и усталость. Я бодрый свеж. Вода убывает сама собой, а лодка уже совсем не лодка. Она превратилась в небольшой мостик, заканчивающийся у самого тротуара, который проложен через цветущий луг. Мы весело и шумно идем по тротуару. Стун на всякий случай поддерживает меня под руку. То и дело, одобрительно хлопая меня по спине, с другой стороны прильнула Рина. Флинн и Гарр воодушевленно рассказывают мне, как они меня ждали, как вышли в море, как кричали, срывая голоса, и в каком были восторге, услышав ответный крик. Переводя взгляд с одного на другого, я, вдруг, понимаю, что не вижу того замка, к которому с таким неимоверным трудом шел. «Стойте, друзья!» — кричу я, но голос у меня тихий и неубедительный. Они не слышат меня и продолжают веселиться и уводить меня все дальше и дальше от цели. От той цели, к которой я, сам не знаю почему, так неистово стремлюсь. Каким-то чудом, избавляясь от опеки Стуна, останавливаюсь и поднимаю руку, прося тишины. «Друзья, куда мы идем?» — спрашиваю я, когда все на миг умолкают. «А ты посмотри сам», — предлагает мне нехромоногий Флинн и показывает рукой вперед. Смотрю, и прямо на моих глазах вдалеке вырастает большой красивый сияющий сказочный город, а тротуар расширяется и меняет свой цвет, превращаясь в дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Я в давно уже позабытой, но когда-то горячо любимой сказке. Там впереди чудеса. Это будет самый лучший сон в жизни. И не имеет значения, что я уже взрослый. В душе же мы все дети и все хотим чуда. И мои друзья, что меня спасли и очень меня любят и ценят, будут вместе со мной в этом волшебном спокойном сне. Почему же я все равно продолжаю стоять? На кой черт мне сдался тот поганый замок с кучей разнокалиберных башенок? Что я там забыл? Нет, ребята, слышу я со стороны одновременно и родной, и чужой голос, свой голос. Мне нужно дойти. В другой раз я обязательно прогуляюсь с вами, но не сегодня. Другого раза может и не быть, говорит Гарр. Нет, его совершенно точно не будет. А это уже Рина. Она все еще держит меня за руку, и теперь она выглядит просто ослепительно, но я уже принял абсурдное решение идти по пути большего сопротивления к неведомой цели, зная, что впереди будут сплошные преграды, трудности и страдания. Извините, друзья, в другой раз. Глава 20. Догрянут великие игры. Проснулся я гордый собой и своим нелегким выбором пути в тяжелом сне. Однако разделить мои чувства было некому. Я во всем доме один, окна и дверь, нараспашку. Все, меня больше не охраняют. Утратил, видимо, я свою ценность. С другой стороны, все-таки очень приятно порой побыть одному. Можно расслабиться или, наоборот, сосредоточиться, собраться с мыслями. В конце концов, можно самозабвенно прочистить чешущийся изнутри нос, рискуя растянуть ноздрю толстым пальцем. Это, конечно, не сама цель, достижение одиночества, но одна из приходящих вместе с ним возможностей. Радуясь нежданному, но приятному одиночеству, я, тем не менее, старался не сильно отсвечивать в окнах, а дверь так и вовсе закрыл. Не исключено, что Робин все еще присматривает за мной, но и лишний риск мне здоровья точно не добавит. Еды мне никто не оставил, а силы восстановить было нужно. Поэтому, как ни крути, а в свет выйти в скором времени придется. Хотя денег у меня нет, и куда идти, пока не совсем понятно. Заработать с моими талантами можно было бы, показывая фокусы на главной городской площади, но для этого у меня нет сил, а чтобы появились силы, нужна еда, на которую нет денег. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Интересно, насколько этичным будет позаимствовать что-нибудь для продажи в доме покойного, и так ли мне нужно восстановить силы, чтобы идти на подобное? Не исключено же, что вскоре сюда вернется Флинн, и мое бессилие тогда станет уже его проблемой, а не моей. А если случилось что-то серьезное, и никто за мной не придет, могли бы, блин, хотя бы записку оставить. Ладно, я начну присматриваться к вещам, тем более, хозяину они больше не нужны, а мне могут сослужить верную службу. Ибо как же богатырю без сил, а, вдруг, великие игры. А я уставший, да нельзя довольный своим непретенциозным чувством юмора, я, усевшись на кровати, принялся внимательно шарить глазами по комнате. Видимо, и в этом мире судьба не баловала библиотекарей гигантской зарплатой, потому как в той же башне гора было как-то едва ли не на порядок уютнее и роскошнее, что ли. Не сказать, что дом был прям бедным, но излишеств в нем явно не было никогда. Понятно теперь, почему мастер-библиотекарь заботился о дополнительных средствах на старость. С другой стороны, Хрюн выглядел, на мой взгляд, вполне респектабельно, в то время, как не был еще мастером. Понятно, что у того же Хрюна могут быть обеспеченные родственники, а мастер мог, скажем, злоупотреблять, допустим, азартными играми. Но не стоит исключать и того, что старый мастер просто был скрягой или приверженцем стяжательства без какой-то конкретной цели, просто получал удовольствие от самого процесса накопления. В таком случае стоит поискать не вещи, а скрытые в полу или стенах тайники. Спустя час безрезультатных поисков я вынужден был признаться, что идея с тайником была не такой уж и гениальной. Впустую потраченное время и остатки сил красноречиво говорили в пользу моего признания. И когда в одном из окон, наконец, показалась простецкая физиономия Робина, я уже почти отказался от поисков. Поманив его внутрь, тут же попросил отвезти меня в то место, где кормит в долг и при этом можно съесть целого прожаренного на вертеле полугодовалого поросенка. «А что это вы тут делали, женя?» — уточнил у меня Робин, после того, как мы обсудили мои предпочтения в еде. «Я видел, как вы простукивали стены и пол. Я искал тайник на месте убийства. Мало ли, вдруг библиотекаря убили из-за денег. Есть сведения, что не так давно он получил от пока еще не установленных лиц довольно серьезную сумму. Это вы зря», — расплылась в улыбке физиономия парня. «Все подмастерья гильдии уже этот дом обыскали и заглянули, куда только можно, а куда нельзя». Ухватился я за неожиданный источник информации. «Ну, конечно же, в личные вещи. Туда можно будет взять только мастеру в присутствии родственников убитого. Вот только нет их у него, потому пока вещи и не разобраны. Хотя там и вещей-то нет, только фамильный лук, да колчан, и тот, без стрел. Библиотекарь, что с него возьмешь, ты сказал?» «Взять», — улыбнулся я, — «а как насчет того, чтобы просто заглянуть в пустой колчан в надежде на то, что там может быть улика? Если там пусто, то мы даже трогать ничего не будем». Может, лицо у парня и было очень простым, но соображал он почти так же хорошо, как и стрелял. Через минуту мы уже были просто вынуждены потрогать колчан, потому как в нем была спрятана рукопись. Почему убегающий маг оставил ее здесь, вместо того, чтобы забрать с собой? Собирался вернуться, просто не смог забрать? Опять-таки, почему? А не опасно ли уносить ее далеко от рисунка? Вдруг они и сейчас взаимодействуют друг с другом? Надо бы проверить эту догадку, но не грохнусь ли я в обморок? Собственно, что меня больше всего пугает в местной магии. Если смоделировать такую ситуацию, что находясь в режиме манипуляций с магическими энергиями, волшебник теряет сознание, не выходя из режима, что в итоге происходит с человеком? Его выбрасывает оттуда автоматически или он медленно, но верно мумифицируется, и даже, если местные маги могут выходить из него автоматически, смогу ли это сделать я? Вдруг, у аборигенов это выработалось эволюционно? В общем, из соображений самосохранения, сначала нужно поесть максимально сытной еды, а уж потом проверять привязку рукописи к рисунку на полу. И тут получился конфликт интересов. Я не мог оставить здесь рукопись без присмотра, а Робин не мог уйти, оставив без присмотра меня. А еда, как назло, сама к нам приходить не спешила. Мы даже немного поскандалили. Но спор, грозивший перерасти в нечто большее, очень удачно прервала соседская курица, пробежавшая мимо нашего окна. Жесткое мясо старенькой несушки я ел по принципу. Горячее сырым не бывает. Робин оказался не только стрелком, но и кулинаром. Ощипал и выпотрошил курицу он со сноровкой опытной домохозяйки, развел огонь в печи и тут же приступил к термической обработке добычи, а остальное я уже взял на себя. Челюстям пришлось несладко, но они справились. Обгладывая последнюю косточку, я почувствовал намек на приближение сытости и тут же глянул на рукопись магическим зрением. Так и есть, она связана с рисунком. Тот поток энергии, что я видел перед нападением на нас с Флином неизвестного лучника, протекал через книгу к рисунку на полу. И что, мне теперь сидеть здесь и охранять ее? Такое себе занятие. А кого это я вижу в окно? Вполне себе внушительный немолодой человек, явно для вида опирающийся на трость, которая больше похожа на дубину. Оказывается, что это муж хозяйки курицы. Сам он человек неконфликтный, но вернуться домой без опаски может только после полной моральной и материальной компенсации понесенного убытка, ибо дома его ждет разъяренный дикий зверь в условно-человеческом обличии. И тут внезапно оказывается, что принадлежность к гильдии убийц исторически и чисто технически позволяет Робину убивать абсолютно любое живое существо, при условии, что это идет на благо города или во имя победы в великих играх. Делать нечего. Робин составляет расписку, по которой суровая и беспощадная хозяйка безвременно ушедшей из этого мира курицы, хотя, как подсказывали мне зубы, она была ровесницей старика Хаттабыча и бежала умирать от старости, получит из городской казны двойную стоимость, компенсирующую понесенную утрату. Дальше Робин рекрутирует тихо радующегося этому боевого старика, и мы, после детального инструктажа, оставляем его охранять дом и абсолютно все его содержимое до прихода нас или конкретных перечисленных нами людей. Важный, осчастливленный временной независимостью от жены старик, провожает нас до дверей и сразу же начинает баррикадироваться изнутри. Кажется, я даже знаю от кого. Меня же больше всего удивляет тот факт, что на улице утро. Получается, что я проспал остаток дня и всю ночь. Неудивительно, что меня оставили тут одного. Так, из большого дома я выбрался. Осталось посетить маленький домик и дальше уже думать о том, где искать Флина. Оглядываюсь, чтобы уточнить у Робина, где здесь найти удобство, но он уже бесшумно занял свой боевой пост где-то за пределами моей видимости. Что ж, он на работе, ему нужно меня охранять, а не устраивать экскурсии по отхожим местам, и так он отвлекся на то, чтобы меня покормить, уже за это спасибо. Благо, на задних дворах я быстро нашел все, что мне было нужно. Потом, в одном из огородиков даже осторожно угостился какими-то сочными овощами, напоминающими огурцы, но со сладким привкусом. Раз записки мне никакой не оставили, то и планов на меня, ни у кого никаких не было. Следовательно, я был свободен, как тапок в полете, чем с чистой совестью и воспользовался. Если прошлые мои походы по городу я старался запоминать какие-то яркие ориентиры, то теперь решил обратить внимание на горожан. Все они были деловиты и суетливы, сновали лоточники, бегали мальчишки, разнося по адресам фрукты, овощи, прочую зелень. Больше всего мое внимание привлек паренек с корзинкой одурманивающей пахнущей сдобы. Посмотрев в то направление, откуда он прибежал, я, кажется, учуял запах и двинулся к пекарне. Добравшись до нее, я стал, как вкопанный, занятый тем, что то и дело непрерывно сглатывал слюну и поедал глазами выставленный на всеобщее обозрение лоток со свежеиспеченными хлебобулочными изделиями. Пытка рассматриванием булочек продолжалась, думаю, целую вечность, пока меня легонько не ткнули в бок. Рина, я был ей очень рад, и тут же вспомнил, что не помыл руки после удобств и не воспользовался местной травяной жвачкой для ухода за полостью рта. Поэтому улыбку пришлось сузить и показывать девушке, что я рад нашей встрече в основном блеском в глазах. Мне пришлось сначала найти Робина, а уже потом по его взгляду отследить тебя», — укоризненно проговорила девушка, словно бы слегка отчитывая меня за то, что не помог ей в поисках. «Не мог сидеть на одном месте», — оправдываясь, развожу руками, «вчера потратил много сил, а их нужно восполнять. И еще, мне бы в порядок себя привести. Для этого я тебя и искала. Пока это еще не сильно заметно, но в городе постепенно начинается подготовка к играм». «Тихо», — почти на самое ухо сказала девушка, и мне пришлось прилагать усилия, чтобы продолжить слушать ее, не отвлекаясь на миллион маленьких мурашек, сразу же побежавших по всему телу. «Ребятам, даже Флину, сейчас не до тебя, так что мы пойдем на место моей работы. Само место достаточно специфично, поэтому там есть все, чтобы придать тебе приличный вид. Подшитая одежда Стуна уже там, так что будешь, как невеста перед сватовством». Какое неожиданное сравнение. Рина сделала было шаг, приглашая жестом следовать за ней, но я остановил ее, аккуратно взяв под локоть. «Денег у меня пока нет, но без сдобных свежих булочек я не сделаю отсюда ни шага, даже вслед за тобой». «Это не самый изысканный комплимент в моей жизни», — звонко и мелодично рассмеялась девушка, «но раз одного моего очарования мало, то, конечно же, мы присовокупим к нему сдобных булок. Набирай все, на что ляжет глаз, и пойдем уже поскорее». Ну, несчастье ли это, идти рядом с самой милой девушкой во всех мирах и лопать при этом воздушную сдобную булочку размером с ладонь? Да, к тому же, знать, что таких вкусностей у тебя с собой еще не меньше десятка. Красота. Погрузившись в подсвеченный всеми цветами радуги внутренний мир, я даже не заметил, как мы дошли до уже знакомого мне здания. Только оказавшись внутри, я понял, почему тогда Рина обеспокоилась, услышав о том, что мы с Флином были у места ее работы. Тут, конечно, по-хорошему, нужно бы объяснить, особенно после того, как я чуть ли не нос к носу столкнулся с девицей, чей наряд скорее открывал всем зрячим еле прелести, чем скрывал их. Вот Рина и объяснила все вкратце. «Ну и затейники живут в этом городе. Это что ж получается, каждая дама вправе, а порой и чуть ли не обязана прийти сюда, чтобы честно отработать смену другую, и муж не может ей этого запретить, как, собственно, и она ему, посещать этот бордель. Как это вообще может работать? Город основывали свингеры? Нет, ну, серьезно, тут не бывает ревнивых мужей, подстерегающих выходящих из борделя визитеров, или, наоборот, жены клиентов не караулит работниц после смены. И, поверьте, эти вопросы я не постеснялся задать Рине». Она снова заулыбалась и пояснила, что мастера-акушеры бывают разные. Да, случаи острой ревности изредка случаются, но это скорее исключение из правил. Люди, состоящие в счастливом гармоничном браке, здесь большая редкость. Обычно сюда приходят те, кому в паре чего-то не хватает. Если их законные супруги против подобного решения проблемы, им предоставляются такие отступные, что еще ни один или ни одна не ушли недовольными. Мастера умеют влиять на чувственность процессов, а общество это не порицает, а, скорее, одобряет. Так вот и живут. Во всяком случае, именно так я понял ее объяснение. Вроде бы, пока она рассказывала, все было более или менее гладко, но стоит только задуматься, и снова не верю я в то, что так может быть. Однако ж, доказательство передо мной. Стоит, глазки строит, плечи расправила, улыбается. Легкий щипок в районе трицепса выводит меня из мечтательной задумчивости. «Мы здесь не за этим», — насмешливо и довольно громко напоминает Рина, заставляя меня краснеть и смущаться. «Условия для личной гигиены здесь лучше, чем в башне, чем у гора, чуть ли не баня. Сервис, елки-палки, вещи Стуна сидят на мне похуже, чем те, в которых я здесь появился, но сильно движения не стесняют и смотрятся вполне прилично. Так что перед симпатичной мне девушкой я предстал чистым и свежим красавцем, орлом и героем». Рина сразу же сказала, что сегодня у нее выходной и она может провести мне нормальную экскурсию, в отличие от тех гонок, что мы устраивали с Флином в предыдущие пару дней. На вопрос о том, как движется расследование убийства, девушка ответить не смогла, потому что дальше любопытство к обуви на рисунке у нее интерес к этому делу не продвинулся. Тогда, помня, как Флин со Стуном, да и весь город, ждут начала великих игр, я попросил Рину рассказать и показать, что и как будет происходить после того, как будет объявлено их начало. Как же приятно неспешно общаться с милой и умной девушкой. Мне коротко и ясно было объяснено, что о начале игр всех извещают специальными сигнальными стрелами со свистульками и дымовыми шашками. Они хранятся в здании аналога местной мэрии под замком и круглосуточной охраной почетного караула. Так сказать, это своеобразный пост номер один в городе. Когда-то давно таким был портал, у которого мне свезло появиться, но постепенно его значимость свелась чуть ли не к нулю. Эти самые стрелы бывают двух типов и отличаются как свистом, так и цветом дыма. Одни говорят жители о планируемой осаде, а другие – о штурме. Впрочем, осады не было уже давно, потому что все города накопили громадные запасы сухарей и окаменевшего сушеного мяса. От вредителей все это надежно защищалось наборами высушенных трав, порошков и прочих пакостей. Вода же во всех городах берется из многочисленных колодцев внутри практически неприступных стен. Так что к осадам здесь все всегда готовы. Другое дело – штурм. Он ведется с максимальным приближением к реальности, но при смертности, стремящейся к нулю. Как это? Очень странно. Еще более странно, чем принцип наполнения местного публичного дома ночными бабочками. И это я еще только самое начало объяснений стал слушать, когда отказался верить. Выслушать все не получилось, потому что на улице, соседней с той, по которой мы в это время шли, послышались подозрительные звуки. Возникло такое ощущение, что рядом с нами волнуется человеческое море. Мы с Риной обменялись недоуменными взглядами и поспешили в ту сторону, чтобы разобраться с этим на месте. Что там может быть? Уточняю у девушки, пока мы движемся к цели узкими закоулками. Самое странное, что там особенная улица, где живут в основном те, кто постоянно работает по ночам. И сейчас там должно быть тихо, так как людям нужно отоспаться. Что ж, сегодня это у них вряд ли получится. То, что я увидел на шумной сильно изогнутой улице, меня одновременно изумило и навело на мысль, что самокатчики во всех мирах одинаковы. Да-да, не представляю, как ГРУ это удалось и сколько денег стоило, но первый местный самокат уже был готов и катились на нем сразу два человека. Два, Карл. Причем ни один из них не был ГРом. За рулем гордо красовался Флинн, он же был и тягловой силой. Спиной к нему, привязанный к водителю, чтобы не упасть, во всей своей гордой красе стоял Хрюн. На одной руке у него висел щит, а во второй он держал усиленную мной дудку. Самокат стоял, библиотекарь, не видя меня, набрал полную грудь воздуха, поднес ко рту наше с ним творение и разнес вдребезги все стекла окон у четырех домов, стоящих по обе стороны от дороги. Не прошло и пары секунд, как почти в каждом оконном проеме появилось по одной, а то и по две заспанных физиономии. Все, как один, на ней узнавали Хрюна и тут же выпрыгивали из окон, намереваясь свершить над ним праведный суд. Многих не останавливало даже то, что они жили на вторых этажах. Примерно в это же время из-за поворота улицы появились первые представители толпы. Очевидно, эти странствующие музыканты повторяют свой концерт далеко не в первый раз. Вот уже что-то летит и стукается о подставленный щит. Звуки ударов служат Флинну сигналом к тому, что нужно снова ехать дальше. Мы провожаем глазами толпу из более чем сотни разъяренных полуодетых людей. Это какой-то сюр. Что они делают? Зачем? Ты что-нибудь понимаешь? Заваливает меня вопросами Рина. Я очень хочу казаться ей человеком, способным вносить ясность в вопросы, где пасуют даже логика и здравый смысл. Поэтому, делая суровое и задумчивое лицо, пытаюсь размышлять вслух. Исходя из того, что Флинн – умный и адекватный парень, профессиональный посыльный, я могу предположить только одно. Таким образом он обеспечивает распространение какой-то очень важной информации, раз она стоит такого количества разбитых окон. Но почему так? Явно пока отказывается мне верить Рина. Здесь большая часть взрослого населения спит. Следовательно, придется каждому стучать в двери и окна и что-то объяснять. В то время, как можно таким вот экстравагантным способом собрать хотя бы мужское население улицы в одном месте, где им кто-то важный что-то скажет, а дальше они уже сами разнесут эту информацию. А почему только эта улица? Ну, если мои предположения верны, то сейчас по всем остальным улицам уже должно вовсю работать сарафанное радио, передавая из уст в уста ту самую новость, которую скоро объявит всем этим злым невыспавшимся людям. Далеко им до ближайшего открытого пространства наподобие сквера или площади, кажется, всего один или два квартала, выдохнула Рина. Кажется, она начала верить в правдоподобие моей догадки. Не скрою, мне это понравилось. Я даже слегка приосанился. Но мое преображение прошло незамеченным, так как девушка схватила меня за руку и повлекла за собой, а побежали мы вслед за буйными потенциальными линчевателями. Меня, конечно, беспокоила судьба Флина, да и Хрюн был мне не слишком противен, но сейчас все волнения отошли на второй план, поскольку ощущение в моей руке узкой сухой крепкой ладошки просто вытеснило из души все негативные эмоции. На площадь мы выскочили как раз вовремя. Посередине наспех установленного в центре площади помоста стоял, как пояснила спутница, местный избранный глава города. За его неширокой сутулой спиной прятались два наших хулигана. Не до конца потерявшая человечность толпа на миг остановилась, удивленная резким поворотом сюжета и даже стала безмолвной, чем тут же и воспользовался мэр. «Граждане, я требую тишины. Большая часть города уже в курсе происходящего и передает информацию дальше. Вас же требовалось быстро разбудить и собрать в одном месте, иначе было бы потеряно время. Услышьте меня и сохраните тишину и ясность мысли. Великие игры начались, но мы обязаны как можно дольше сохранять в тайне от соперников, что нам это известно, поэтому стрел не будет, а всяческое сообщение с ради за стенами нужно прекратить. Наша задача продержать соперника в неведении хотя бы пару дней. Никаких птиц с посланиями, никаких сигнальных стрел. Кто увидит нарушителя этого требования, может смело считать его шпионом, задерживать и вести. Впрочем, у всех есть предписания на период начала игр, действуйте согласно с их содержанием. И помните, шпионы в городе точно есть, будьте начеку. А теперь возвращайтесь по домам и предайте все, что услышали, остальным. Даю немного времени на совещание и несколько самых важных вопросов. Толпа немного поволновалась, выборный представитель нашелся практически сразу и, немедля, обратился к выступавшему. У нас два вопроса. Кто заплатит за выбитые окна? Конечно же, город. Когда мы победим в великих играх, вы сможете заказать у стекольщиков работу любой сложности. Толпа явно воодушевилась. И второй вопрос, продолжил представитель полуголого электората, находится ли сейчас Хрюн под защитой городских властей? У людей есть к нему претензии. Все претензии после победы. Я сам не в восторге от нашего нового мастера-библиотекаря, но его вовремя распознанные таланты могут пригодиться нам на городских стенах во время штурма, а его, по моим данным, не избежать. В этот момент я увидел явное ликование на лицах всех собравшихся. Ну, ей-богу, дети. А после победы мы в своем праве на негодование. Да, после победы, если пыл не будет растрачен на играх, вы будете вправе предъявить мастеру как давние, так и новые претензии, но в пределах разумного, поскольку потом врача ему будет обязан предоставить город, а у города после игры остекления ваших окон лишних денег не будет. Вот теперь толпа тихо возликовала, а я даже на расстоянии заметил, как вытянулась доселе надменная физиономия новоиспеченного мастера. Минута, и на площади остались только мы вчетвером, да пара работяг, разбирающих трибуну. Флинн и Хрюн соскочили с нее, и посыльный тут же лихо, выписывая зигзаги, направился к нам. «Слышал, братишка, какие дела завертелись?» – заговорил он, издалека, не в силах скрыть ажиотаж. «А еще вы бы видели, как на меня смотрела Амира». Я вопросительно взглянул на Рину, и та шепотом пояснила, что это ее подмастерье, на которую Флинн, как известно уже всему городу, давным-давно положил глаз. «С восхищением», – предположил я, пряча улыбку. «Нет, скорее с укором», — улыбнулся во все 32 зуба мальчишка. «Но, главное, она меня заметила. Поздравляю, братишка», — рассмеялся я, зараженный его позитивным настроем. «Теперь пара-тройка подвигов на играх, и считай, что она у тебя в кармане». И тут же я ойкнул, получив сильный тычок изящным, но острым локотком в бок. «Не забывайте, что вы говорите о девушке, а не призе», — резонно возмутилась Рина. «Просим прощения». Почти хором выдали мы, но пыла нашего она не остудила. «Женя, а ты мне поможешь с подвигами?» Сделал Флинн такие глаза, что им впору было позавидовать даже тому незабвенному коту из Шрека. «Ты еще спрашиваешь? Да мы с тобой не то, что в играх победим. Мы горы свернем.